Глава 23. До вечера было еще далеко, но в воздухе чувствовалась прохлада, хотя солнце стояло высоко в небе, по которому плыли кудрявые облака. «А может, это не в воздухе, а у меня в душе?» — думал Рассел. «И не прохлада, а нервная дрожь». Он взглянул на Анну, сидящую в лодке рядом с ним. Она спокойно гребла. «Как же она красива!» — подумал Рассел. Я просто раньше не придавал этому значения. Ну а что делать? Мы многого не сознаем, пока перед нами не замаячит смерть. Анна небрежно зачесала волосы назад и связала их каким-то шнурком. Одета она была легко, мужская рубашка и потрёпанные брюки. Теплые вещи они аккуратно сложили в маленькой кабинке, тоже утепленной. Кроме того, они при желании могли ее снять с лодки. Тур Норстед столько возился с ней перед смертью. На крыше кабины были аккуратно сложены три пары деревянных колес и два длинных дышла с веревочной упряжью. Все это, сделанное Джоном Говардом, легко превращало лодку в небольшую телегу на случай, если придется ехать по суше. «Вот именно, если нам когда-нибудь доведется проехать по суше», — мрачно подумал Рассел. Теперь, когда экспедиция действительно началась, оптимизм его пошел на убыль, и он был почти уверен, что она кончится катастрофой. Кабина помещалась посреди судна, если это название было не слишком громким для скромной лодки. Она заслоняла от Рассела и Анны скамью на носу, где сидел Фарн. Фарн освоил способ индейской гребли и неутомимо работал одним веслом, подгребая то справа, то слева. К счастью, лодка шла вниз по течению и требовала совсем небольших усилий, хотя и была порядком нагружена. Весла были нужны в основном для того, чтобы не сесть на мель. Местами эта лениво струящаяся водяная лента была не более 7-8 метров в ширину, но кое-где она разливалась просторной заводью, где течение почти не ощущалось. Иногда лодка слегка задевала дно. Рассел был рад, что Апсу позволил Фарну присоединиться к этой экспедиции. Апсу не вызвался участвовать в ней сам, потому что чувствовал ответственность за клан. По этой же причине не одобрил и желание Рассела возглавить поход. Однако свое неодобрение он держал при себе, считая, что обычаи волшебников не похожи на обычаи нормальных людей. Сначала Рассел хотел взять с собой Мохана Дасгупту, но Анна его отговорила. «Если экспедиция кончится гибелью участников», — утверждала она, — «в команде землян возникнет серьезная проблема. Двое мужчин, Гуннар Рудефорс и Тур Норстед, уже погибли, и хотя Марин и Джессоп тоже нет в живых, потеря еще двух мужчин повлечет большие сложности и даже может привести к гибели всей группы». Рассел безоговорочно решил отправиться в экспедицию. Он был уверен, что в случае его гибели Джон Говард, нынешний заместитель, справится с делами не хуже, чем он сам. Анна настаивала на том, что он обязан взять ее в помощники. Конечно, во многом Анна была не хуже любого мужчины, но Рассел согласился из чистого эгоизма. Он просто хотел быть рядом с ней. А теперь, продолжая радоваться, что Анна с ним, он в то же время горько сожалел об этом. Он предпочел бы, чтобы сейчас она была в Хилтоне, в сравнительной безопасности. Апсу обещал поддерживать регулярную связь с Джоном, как бы долго ни отсутствовал Рассел. Договорились и о том, что в случае несчастья клан Марур переберется в Хилтон или земляне в крепость в зависимости от обстоятельств. Рассел не имел ни малейшего представления о том, что именно может вызвать необходимость такого объединения. Но было приятно погрузиться в обдумывание всяких непредвиденных случаев. Взглянув на Анну, он увидел ее ласковую улыбку и подавил свой страх, улыбнувшись в ответ, чтобы не заразить ее своим унынием. Сейчас нужен какой-то легкомысленный трёп. Анна перестала грести и поцеловала его в ухо. Потом прошептала. «Я рада, что мы вместе, Рассел, но все же очень боюсь. А ты?» Рассел ответил. «Неужели ты думаешь, что англичанин старого закала признается эмансипированной русской даме, что ему страшно?» «Почему бы и нет, если это так?» «Дорогая», — сказал он почти весело, — «ты должна разрешить мне некоторое притворство, тем более что джентльмен никогда не станет психовать при женщине». Анна засмеялась. «Ну вот, мне уже лучше. Ведь ты сказал всего несколько слов». «Действительно странно», — согласился он. «Ты помнишь, как мы проплывали под мостом, где живут эти придурки? Все они суетились и орали, и в какой-то момент мне показалось, что Айрегу и Ори не удалось их убедить в нашей дружбе». «Это было ужасно. Прошло всего 3-4 часа, с тех пор окажется целая вечность». «Меньше 4 часов», — сказал Рассел. «Я уже начал думать, что мы кончим свою жизнь в котле, где они нас сварят. Особенно было страшно, когда Айрек оттолкнул от берега свою лодчонку, помнишь? Он плыл к нам вовсю, размахивая своим лучшим охотничьим топором». «А он нам просто его подарил?» — улыбнулась Анна. «Да. А помнишь, что он сказал? Айрек дал Расселу другу большой хороший вещь. Камень маленький, но несет большой хороший вещь. Держись твердо, друг, плыви быстро, вернись быстро. Тогда Айрек, друг, Рассел, друг, будут смеяться есть». «Да, это была длинная речь для него», — сказала Анна и снова взялась за весла. «Может быть, самая длинная за всю его жизнь?» Рассел поднял топор со дна лодки и посмотрел на него с умилением. «Не знаю, почему, но я вдруг возгордился. Думаю, это чего-то стоит подружиться с таким человеком, как Айрек». Теперь лодка плыла по широкому простору реки, низкие берега которой здесь были песчаными. За береговой кромкой по обе стороны простиралась без конца и края зеленая равнина. Это уже был не тот ландшафт, к которому они привыкли, высокая трава саванны и перелески остались позади. Короткая, шелковистая трава, покрывающая долину, была такой ровной, словно ее регулярно стригли. Вдали от берега Рассел различил стадо пасущихся животных. Достав бинокль, он рассмотрел их и решил, что они похожи на домашних бычков, если бы не одна деталь, а именно посреди головы у каждого торчал лишь один рог. «Ну что ж», — размышлял Рассел, — «в нашем зоопарке дикие животные почему-то сосредоточились в лесу, поближе к речникам. Может, их импортировали специально для Айрега и его людей? Они ведь прирожденные охотники. Возможно, этих единорогов тоже доставили сюда для кого-то». «Лорд Рассел!» — раздался голос Фарна с другого конца лодки. «Я думаю, мы находимся в 80 вараках от стены тумана. Может быть, нам стоит причалить, поесть и отдохнуть, прежде чем рискнем войти в этот холод?» «Хорошая мысль, следопыт. Давай втащим лодку на берег и подготовимся. Нужно достать теплые вещи из кабины, чтобы сразу их надеть». Рассел стал вспоминать сравнительные показания температуры, собранные Джоном Говардом несколько дней назад, далеко на севере. Судя по его данным, барьер из тумана не мог быть более 50 метров. Но Джон предупредил, что его расчеты весьма приблизительны, а ценой его ошибки могут стать 3 хладных трупа, причем очень скоро. Пока Фарн разворачивал лодку к берегу, Рассел разглядывал в бинокль безлесую долину. Вдали, на предполагаемом юге, вставала изогнутая белая стена. Она кое-где словно бы сливалась с нависшими облаками. Вычислить ее высоту было трудно, но Рассел решил, что она составляет примерно 200-400 метров. Это белая завеса, отделяющая их резервацию от остального мира. Глава 24. Русло реки оставалось широким, над ней, примерно в полукилометре от путешественников, нависал барьер из тумана. Неподвижный и плотный, похожий на невероятных размеров ледяную преграду. Глядя на нее, Рассел почувствовал, что ручейки пота стекают по спине. Внутри холод, а тело покрыто испариной. На нем было 2 рубашки, 3 свитера, 2 пары брюк, 3 пары носков. Он держал наготове длинный вязаный шарф, которым собирался обмотать голову. Анна и Фарн были закутаны не хуже. Посмотрев на них, он засмеялся. «Лорд Рассел!» — отозвался Фарн. «Если вспомнить, что нас ждет, напрасно смеешься. Холод такой, с каким я не встречался. И если мы пройдем этот туман живыми, повторения я не захочу». «Прости меня, Фарн», — сказал Рассел покаянно. «Ты вынул вещи из кабины? Лорд, я сложил все на носу лодки, как ты приказал». Оружие лежало в одном месте. Здесь было копье следопыта, кинжал, еще одно короткое копье, ножи, два арбалета с наборами стрел, две гранаты, по одной Анне и Расселу. Рядом с оружием были сложены консервные банки и бутылки с водой, взятые из Хилтона. Анна и Рассел не хотели пить речную. Здесь же были бинокли, магнитный железняк Фарна, два мотка проволоки, коробка с бинтами и фотоаппарат Кодак. «Странный набор вещей», — подумал Рассел. «Нужно быть полубезумцем, полусмертником, чтобы отправиться в такую экспедицию втроем и с таким жалким снаряжением. Даже если мы благополучно пройдем сквозь стену, что весьма проблематично, возможно, на той стороне нас ждет что-нибудь похуже». «Обними меня, Рассел», — сказала Анна, похожая в этот миг на толстую тряпичную куклу. «Обними меня крепко-крепко». Грэхэм снова взглянул на туман, висящий не более чем в 100 метрах от них. Казалось, холод веет уже в лицо. «Обниму, когда влезем в кабину», — ответил он. «Обниму так крепко, как пожелаешь». Он обратился к Фарну. «Следопыт, слушай мой приказ. По моей команде мы все заберемся в кабину, уляжемся рядом, вплотную закутав головы. Будем согревать друг друга. Надеюсь, мы не потеряем сознание, проходя сквозь туман. Но если вдруг лодка сядет на мель, сначала мы попытаемся сдвинуть ее с места, раскачивая изнутри, а не выйдет. Ты, следопыт, выползешь из кабины и постараешься сдвинуть ее веслом. Я буду помогать тебе. Но не открывай глаз. Если мы вдвоем не справимся, леди Анна присоединится к нам. Уж если втроем мы не сможем ничего сделать, считай, что это конец». «Лорд, ты сказал свое слово, я его одобряю», — отозвался Фарн. Огромная белая стена была теперь всего в 20 метрах. В ярких лучах солнца она завораживала своим блеском. Бросив взгляд на реку, Рассел убедился, что лодка идет прямо по центру течения. Остальное было в руках Божьих. «Ну что ж, давайте, давайте, залезайте в кабину», — сказал он. «Леди Анна ляжет между нами. Ты, Фарн, прижмись к ней покрепче, в данной обстановке она не обидится». Он быстро поцеловал Анну в губы. «Иди первый, милая. Устраивайся поудобнее. Ради бога, обмотай голову поплотнее этой ночной рубашкой или что там у тебя. И не возражай, если мы тебя очень стиснем». «Но я тебя все равно люблю», — отвечала Анна. «Надеюсь. И вообще, нам сейчас стоит быть поближе». «Лорд Рассел», — сказал Фарн, — «эту историю мы еще расскажем детям наших детей. Что бы ни случилось, я горжу тем, что был с вами. Влезай, приятель, мы еще напьемся так, что встретимся под столом». Рассел говорил весело, хотя туман сгущался вокруг него, и на губах появился иней. Лодка вошла в белую плотную завесу тумана. Рассел забрался в кабину вслед за Фарном и крепко обнял бесформенный узел, в который сейчас превратилась Анна. Глава 25. Холод пронизывал до костей. Терзал так, словно огромное слепое чудовище впивалось в них мириадами зубов иголок. Холод обжигал и дышал смертью. Головы путешественников были закутаны, глаза закрыты, тела одревенели от мороза. На лицах был иней, слезы застывали, не успев вылиться из глаз, запаивая веки и ресницы, как сварка на металле. Вот уже стали замерзать влага в носоглотке, не давая людям вдыхать воздух, который стал острым и резал легкие, словно нож. «Все равно это добром не кончится», — думал Рассел. «Даже если нас не убьет холод, мы задохнемся от того, что нас и рты заледенеют». Он попытался крепче обнять Анну, но мускулы уже не слушались. Их головы были рядом, и ему показалось, что она стонет. Он хотел взглянуть на ее лицо, но не смог и даже обрадовался этому. Где-то рядом раздался глухой скрежет. Видимо, в самой сердцевине тумана поверхность реки напоминает каток, под которым течет более теплая вода. Если это так, и хутлая лодчонка вмерзнет в лед навечно. Ему бы следовало это учесть еще до экспедиции. Многое нужно было учесть. Рассела одолевала дремота, мысли путались, боль, причиняемая холодом, уже не так досаждала, потому что ощущения притупились. Ему казалось, что леденеют даже образы, возникающие в мозгу. Сквозь дремоту мелькнула мысль: хорошо бы поговорить с Анной, такой близкой в этой тьме и такой далекой, заключенной в капсулу собственных страданий. Так хочется с ней поговорить. «Прости меня, любовь моя», — думал он в отчаянии. «Прости за то, что я тебя втянул в эту затею». А потом не осталось никаких мыслей, только ледяное, бесконечное забытье. Внезапно разверзлись небеса, и произошло чудо. Вокруг был теплый мир, поражающий безумством красок, запахов и звуков. У Рассела внутри словно взорвалась бомба. Сознание вернулось, ощущения нахлынули разом, оглушили его. Он открыл глаза, вскрикнув от боли, над ним было лицо Анны, а еще выше — голубое полотнище неба. Рассел попробовал пошевелить пальцами, они двигались. Попробовал поднять руку, она поднялась, но показалась странно, невероятно жесткой. Потом он сел на скамью и засмеялся. «Мы живы», — удивленно сказал он. «Да, Рассел, мы живы. Отдохни, а я посмотрю, чем можно помочь Фарну. Боюсь, он перенес все это хуже нас». Но вот уже и Фарн Зэм Марур сидит, несомненно, испытывая те же фантастические чувства, что и Рассел. Грэхэм осмотрелся. Видимо, это Анна вытащила из кабины его и Фарна. Господи, как у нее достало на это сил. Лодка была у берега, либо ее туда направили, либо она сама придрейфовала. Теперь стена тумана стояла позади, примерно в 200 метрах вверх по течению. Она вытянулась по обе стороны реки, составляя единую гигантскую дугу. Захлебываясь от возбуждения, вознося хвалы мантии, белой и черной королевам, произнося заклинания, которых Рассел раньше не слышал, Фарн медленно возвращался к жизни. Грэхэм все еще не мог понять, как удалось Анне прийти в себя быстрее, чем мужчинам. «Если все русские женщины такие же, как ты, — сказал он, — Россия, несомненно, будет править миром. Как ты так быстро очнулась, Анна? В чем заключается твоя тайна?» «В рыцарстве, любовь моя. Ты, Фарн, спасли меня своим благородством, защищая слабый пол. Вы стиснули меня с двух сторон, и оба оказались теплыми, как одеяло». Она лукаво улыбнулась. «И потом на мне гораздо больше жира, чем на каждом из вас. Хотя, может, ты и не заметил». «Хвала матери России за милость, оказанную нам», — словно молитву проговорил Рассел. «Лорд Рассел», — вмешался Фарн, — «мы уже были мертвыми, а теперь живы. Воистину есть чему удивляться». «Аминь», — сказал Рассел. «А теперь хорошо бы узнать, куда мы попали, выбравшись из нашей тюрьмы. По эту сторону стены должно быть что-то, чего там нет. Иначе зачем эта стена?» Сказав это, он еще раз беглым взглядом оглядел окрестности. Такая же равнина, что и позади белой стены. И тут Рассел увидел колонну. Она стояла вдали, на расстоянии около 10 километров, и стало заметным потому, что лучи заходящего солнца, сверкая на ее поверхности, превратили ее в тонкий, пылающий огненный столб. Без сомнения, колонна была очень высока. На вершине красовалось нечто похожее на огромный, прозрачно-зеленый шар. Остолбенев, Рассел смотрел на все это несколько мгновений, потом протер глаза и приставил к ним бинокль. Глава 26. Время близилось к вечеру, и при угасающем свете дня путники втащили лодку на берег, сняв с нее снаряжение, колеса и упряжь, чтобы все это было готово к утру, когда они тронутся в путь. Темнота сгущалась, и Рассел предложил отдыхать по очереди. Двое будут спать в лодке, третий — дежурить. Прежде чем разбить бивуак, Рассел осмотрел местность и загадочную колонну в бинокль. На глаз высота этой колонны или башни была равна примерно 700-800 метрам. Но Рассел отверг эту мысль. Ведь тогда зеленый шар должен был бы иметь диаметр минимум в 150 метров. А представить себе столь грандиозное сооружение он не отваживался. Вероятно, колонна была сделана из какого-то сплава. Она казалась круглой, как карандаш, и гладкой. Однако на таком расстоянии бинокль мог и не уловить каких-то украшений или выступов. У основания башни, казалось, разместились какие-то строения, но это с успехом могли быть и скалы. В сумерках трудно было сказать наверняка. Самой загадочной деталью в этом ансамбле был мыльный пузырь на вершине, идеальной формы шар, внутри которого через прозрачные стенки Рассел видел, или ему так казалось, неясные туманные очертания каких-то предметов. Сквозь шар свободно проходили лучи заходящего солнца, а главное, он казался удивительно легким и нематериальным, словно его вот-вот унесет порыв ветра или он лопнет, как настоящий мыльный пузырь. Наступил вечер, стало холоднее, и путешественники снова надели на себя теплую одежду. К тому же хотелось есть. Они не подкреплялись уже несколько часов. Кроме консервных банок, у них было с собой несколько связок дров для костра, и Рассел решил использовать 2-3 связки. Все-таки пламя поднимало настроение, не говоря уж об ужине. Еда была простая — суп из консервированной фасоли, который они проглотили молча. Однако после ужина Рассел решил обсудить предстоящую разведку. Было ясно, что для возвращения им придется пройти по суше вдоль туманной стены, потом пробраться сквозь нее там, где река входит в резервацию на севере. Это само по себе будет делом нелегким, потому что по расчетам Фарна расстояние между входом реки в тюрьму и выходом из нее равно примерно 50 варакам, то есть 35 километрам. Если учесть еще изгиб стены, телегу придется тащить за собой километров 45 по незнакомой местности, прежде чем они снова увидят реку. «Если мы будем повсюду таскать за собой нашу посудину, — сказал Рассел, — тогда мы вряд ли сможем что-то разведать по-настоящему. У нас быстро кончатся и силы, и продукты. Наверное, лучше будет оставить ее здесь, а потом вернуться и перенести, следуя все время вдоль стены. Как думаешь, Фарн?» «Лорд, великая башня, которую мы только что видели, истинно прекрасна. Ради этого похода мы уже рисковали, так что можем еще раз рискнуть. Мы пришли сюда учиться, так давайте же это делать, хотя можем дорого заплатить за эту учебу». «Отлично сказано. А ты что думаешь, Анна? Если мы оставим лодку здесь, ее могут уничтожить? Если возьмем с собой, будем продвигаться очень медленно». «Я согласна с тобой и Фарном. Раз уж мы забрались так далеко, давайте выясним все, что сможем. Мне кажется, что эта башня — часть города, и мы наконец-то увидим его жителей, взявших нас в плен». Она усмехнулась. «Хотя, может, им это не доставит удовольствия. Но еще хуже жить в тюрьме и не знать, у кого ключи от этой тюрьмы». «Ну что ж, значит, решено. Утром постараемся найти какое-нибудь укрытие и оставим там лодку». Костерок, разведенный из нескольких поленьев, начал угасать. В чистом небе над головами путников зажглись мириады звезд, и эти чужие созвездия, к которым они уже стали привыкать, предвещали холодную ночь. «Фарн, — сказал Рассел, — пора спать. Леди Анна будет дежурить первой. Я ее сменю, потом ты сменишь меня и будешь дежурить до рассвета». Ночь прошла спокойно. Троим друзьям даже показалось, что они одни во всей Вселенной. Глава 27. Как только рассвело, путешественники позавтракали и стали искать укрытие для лодки. У берега, в нескольких сотнях метров от стоянки, они нашли небольшой овражек, достаточно глубокий, чтобы спрятать судно от посторонних глаз. Надев на себя упряжь, Фарн потащил лодку к этому месту, потом они с Расселом спустили ее на дно оврага. Уже шагах в 10 лодку не было видно. Они тщательно отобрали продукты и снаряжение, прежде всего одежду. Кроме узелка с едой, Фарн взял свой меч и кинжал. Анна — арбалет и несколько бутылок с водой. Рассел взял арбалет, 2 гранаты, моток веревки, бинокль и засунул в карманы пару банок консервов. Было прекрасное утро, солнце не только светило с голубого неба, но и согревало. Маленький отряд двинулся прямо на башню, которая в ярких лучах казалась еще более необычной, чем накануне. Как ни странно, она выглядела живой. Меньше чем через полчаса марша по зеленому ковру долины, Рассел заметил нечто необычное. Останавливаясь каждые несколько минут и осматривая местность в бинокль, он заметил какие-то возникающие время от времени вспышки. Такие зайчики бывают от солнца, попавшего на блестящий предмет. Они вспыхивали в 2-3 километрах от людей. Рассел дал бинокль Анне, та передала его Фарну. Сполохи двигались в сторону реки и стены тумана. Все трое улеглись в траву, чтобы наблюдать за этим явлением, оставаясь невидимыми. Вероятнее всего, передвижение отряда было уже замечено, потому что вспышки света стали ближе и двигались прямо на них. Люди приготовились к встрече. Фарн сжал рукоять кинжала, Анна вставила стрелу в арбалет, а Рассел взял в руки гранату и газовую зажигалку. Вскоре природа этих вспышек стала ясна. Прямо на них двигалась группа пауков-роботов, и солнце сияло на металлических шарах, заменяющих им голову. Впервые за все время Рассел и Анна видели пауков при дневном свете и в действии. Фарн вообще видел их впервые, но не струсил, что отметил с облегчением Рассел. Он не испугался и тогда, когда пауки оказались уже в шагах в 50. «Мы могли бы встать», — заметил Рассел. «Все равно они не знают, что мы здесь. Вот и выясним, есть ли у них какой-то приказ на наш счет». «Лорд», — мрачно сказал Фарн, — «кажется, меч — не самое надежное оружие для борьбы с такими чудищами». Рассел взглянул на гранату. «Вот это может помочь, следопыт. Многим из них потом понадобятся запчасти». Пауков-роботов было 5 или 6, и каждый во всех членистых лапах держал по коробке. Видимо, это были припасы для эревонского супермаркета. Подойдя к людям шагов на 20, пауки остановились и вдруг резко сменили направление, как будто получили новый приказ. Рассел наблюдал, как они деловито зашагали к стене тумана, которая теперь была километрах в 2 и сияла на солнце, словно монолитная льдина. Рассел поднял с травы свой арбалет и моток веревки и сделал знак попутчикам следовать за ним. «Опасность», — глубокомысленно сказал он, — «труднее предвидеть, если ничего не происходит. Похоже на то, что нас не накажут за побег из резервации. Лучше уж двинемся к этой башне и посмотрим, что это такое». Они молча пошли дальше, каждый был занят своими мыслями и тревогами. Время от времени Анна догоняла Рассела и брала его за руку, словно желая убедиться, что он в самом деле рядом. Когда уже, по мнению Рассела, путники прошли половину пути, они увидели эльфов. Фарн заметил их первым и принял за дьяволов. Онемев от страха, он смог лишь указать на них дрожащей рукой. Примерно с 10 эльфов пронеслись над ними на высоте около 100 метров, направляясь к зеленому шару. Их полет сопровождался необычным звуком. Это был низкий, ровный гул, напомнивший Расселу жужжание музыкального волчка, который он запускал давным-давно в детстве. Эльфы скрылись моментально, как если бы кто-то невидимый щелкнул выключателем и погасил экран. Рассел мигал, тер глаза и чувствовал, что у него дрожат колени. Он горько сожалел о том, что среди дорожных запасов нет бутылочки бренди. «Ты их видела?» Повернувшись к Анне, он прочел ответ на ее лице. «Видела». Голос ее дрожал. «Рассел, я хочу вернуться». Голос становился все выше и резче. «Пожалуйста, отведи меня назад, к друзьям, пожалуйста, отведи. Если мы пойдем дальше, мы сойдем с ума». Он ударил ее по щеке. Приступ истерики прекратился. «Спасибо», — сказала она просто, а успокоившись, добавила. «Ты мне напомнил, что даже русская женщина — только женщина». Рассел обернулся к Фарну. «Ну вот, следопыт, мы это видели. Желаешь ли ты идти дальше? Может, увидим кое-что и пострашнее?» «Я считаю, что мой долг — идти вслед за лордом Грэхэмом, чтобы не обесчестить себя в глазах повелителя моего клана и в своих собственных. Тогда пошли». «Лорд, это были дьяволы?» «Нет, Фарн, это были не дьяволы». «Но и не эльфы», — сказала Анна. «Они мне напомнили что-то другое. Знаю, больших стрекоз. Может быть, это просто насекомые?» «Насекомые способны внезапно исчезать?» — сухо спросил Рассел. «Теперь я понимаю, почему Редман принял их за эльфов. Эти сверкающие крылья, золотистые волосы». Анна нервно засмеялась. «Это не эльфы. У них нет волшебных палочек. Но зато есть четыре ноги или руки или лапы». Вскоре, когда солнце уже стояло высоко в небе, путники подошли к строениям, стоящим примерно в километре от гигантской башни. Постройки были низкие, без окон, напоминали по форме ледяные эскимосские иглу. Сделаны они были из пластика, похожего на тот, из которого были изготовлены гробы землян. Если это был город, то странный. Он выглядел вымершим, хотя кто-то же содержал его в чистоте и порядке. Казалось, город возник совсем недавно. Еще казалось, что здесь вот-вот должно что-то случиться. То ли прекрасное, то ли ужасное, то ли фантастическое. На этот счет у Рассела не было сомнений, так как путешественники чувствовали, что за ними кто-то наблюдает. Башня была еще выше и загадочнее, чем казалось на расстоянии. Она занимала самый центр мертвого города и уходила в Поднебесье почти на целый километр. Огромный сверкающий зеленый шар на ее вершине казался чудовищным цветком на жестком металлическом стебле. Неотрывно глядя на это сооружение, Рассел почувствовал, что сегодня он, Анна и Фарн станут главными героями или, может быть, жертвами приближающейся трагедии. К ближайшей постройке земляне подходили осторожно, потому что услышали какое-то негромкое пульсирование. Такие звуки могла издавать мощная машина. Вибрацию они чувствовали сначала подошвами ног, а подойдя ближе, поняли, что сам воздух вокруг строения словно бы насыщен энергией. Даже если бы они и захотели войти внутрь, они не очень-то рвались, то не смогли бы этого сделать. Узкие тоннели, ведущие в эту постройку, высотой всего лишь в метр и шириной тоже в метр, были перекрыты. Металлические двери не имели ни видимых замков, ни задвижек. Здания второго ряда, похожие на первые по форме и размерам, были открыты. Их даже можно было осмотреть. Оставив попутчиков снаружи, Рассел вошел в одно из строений и понял, что это своего рода склад. Вдоль стен тянулись низкие длинные полки, на которых аккуратно были сложены металлические, пластиковые и керамические предметы совершенно непонятного назначения. В следующем здании Рассел обнаружил то ли цех, то ли лабораторию, где трудились пауки-роботы. Рассел чувствовал, что они знают о его присутствии, но продолжают спокойно заниматься своим делом, не обращая на него внимания. Пробыв в цехе какое-то время, Рассел так и не смог разгадать, что же делают пауки. Начав нервничать, Анна позвала его, и когда Рассел вышел на свет Божий, он стал рассказывать ей и Фарну об увиденном. И только тогда понял, что не заметил никаких источников света. А между тем, там было светло, словно стены построек были стеклянные. Время шло, солнце миновало зенит, и Рассел стал торопиться. Он хотел приблизиться к башне, увенчанной зеленым шаром. Шар был настолько огромным, что внушал трепет. С другой стороны, с виду он был так невесом, что, казалось, легкое дуновение ветра может его унести. Приближаясь к башне, путники увидели еще одну группу построек совершенно другого типа. Их было всего пять, построенных из камня или бетона конусовидной формы. Высота их была метров 30, и каждое сооружение имело низкий и узкий вход. Рассел прополз внутрь и попал в полутемное помещение. Когда глаза его привыкли к темноте, он увидел, что внутри ничего нет, кроме пластиковых шестов, закрепленных в стенах под некоторым углом к ним. Если бы эти шесты диаметром в 10-12 сантиметров продлить немного, они встретились бы в центре строения, как спицы огромного колеса, обод которого вмонтирован в стены. Каждая спица была лишь 4-5 метров в длину, но их было так много, что и считать не стоило. Рассел вышел к Анне и Фарну. Наконец, троица подошла к основанию огромной колонны. Только здесь они почувствовали ее колоссальные масштабы. Она вонзалась в небо, уходя так высоко, что у них закружилась голова, когда они взглянули на зеленый сюрреалистический шар, бросающий фантастический свет на окружающую местность. Рассел чувствовал странную опустошенность. Не было больше страха, но не было и воодушевления. Он не мог бы сказать, что же в сущности ожидал здесь увидеть, но только не такую вот пустоту и безразличие. Рассел начинал уже подумывать, что им придется вернуться за лодкой, так и не приблизившись к разгадке тайны их тюремщиков. И башня, и шар были огромны, молчаливы и непостижимы. Может быть, это не что иное, как чудовищный погребальный монумент? И что же, побывать на краю гибели только для того, чтобы обнаружить памятник какой-то неизвестной расе? Но для кого же тогда эти машины, склады, пауки-роботы? Рассел обессилел, голова у него болела. Взглянув на лица своих друзей, он заметил те же следы усталости и разочарования. «Мы ничего не добились», — горько сказал он, — «и не узнали ничего нового. Надо поесть и вернуться к лодке еще до захода солнца. К тому времени нам понадобится хороший отдых». И в этот миг они услышали звуки, напоминающие далекие раскаты грома. Гром приблизился и, расколов небосвод, стал словом. «Приветствуем вас. Рувиры шлют привет своим детям». Внезапно все вокруг засияло и пришло в движение. Воздух наполнился трепетом пестрых, переливчатых крыльев.